Глава 11. «Ваше снаряжение, Ярослав Константинович!» Когда машины тронулись с места, произнес Аршавин и указал на лежавшие в салоне мечи и флягу. «Вторую заполнили и положили в один из пикапов». «Спасибо!» — благодарно кивнул я. «С накопителем я теперь не расставался, а все остальное взял на себя Ратай. Бойцы дружины распределились по четырем машинам. Вездеходы шли в начале и в конце колонны. А в конце ехали два пикапа с новобранцами. Всего из поместья выехали 28 человек, и я надеялся, что вернемся мы в таком же составе. Материалы для ловушек? Все готово, ваша светлость. К имеющимся сможем добавить около десятка. Если повезет, то еще на пару наскребем ингредиентов во время похода. Хорошо, отозвался я и задумчиво посмотрел на Козырева. В нашем вездеходе он был единственным новичком. Аршавин прекрасно понимал расклад и решил дать командиру целого отряда новичков время присмотреться к новому главе рода. «Как настроение, Антон?» «Странная ваша светлость», — честно ответил Пичуга. На Козыреве был стандартный камуфляж, который смотрелся настолько привычно, будто дружинник в нем родился. «Больше 5 лет вот так не выходил никуда с дружиной. Все какие-то мелкие дела и разборки с обнаглевшими клиентами магазинов. Сижу вот и думаю, а не закисли мы в Твери за это время?» «Это несложно проверить», — улыбнулся я. «Если никто из твоих ребят не побежит при виде аномального зверя, то все в порядке». «Умеете вы подбодрить вашу светлость», — рассмеялся в ответ Пичуга. «Насчет этого можете не волноваться. Ни один земляной буйвол не сравнится с десятком наркоманов под кайфом, которые пытаются вломиться в кафе». «Тогда проблем точно не будет», — усмехнулся я. «Почему решил вернуться в дружину?» «Так как сказать», — неопределенно пожал плечами Козырев и взглянул на Аршавина. «Я не планировал уходить. Николай Петрович настоял на нашем увольнении. Может, и могло все иначе сложиться, но уж как есть теперь. Рад, что снова появилась возможность послужить роду Разумовских. Ваш отец был очень достойным человеком, Ярослав Константинович. Я вижу, что вы пошли в него». Колонна добралась до границы аномалии минут за 20. По пути один раз остановились проверить ловушку, но ничего в ней не обнаружили. Потом сменили наблюдателя на восточном гнезде на 2 новых и поехали дальше. «Насколько близко к границе поставили капканы, Николай Петрович?» — спросил я. «В паре 100 метров, Ярослав Константинович. Дальше растительность меняться начинает, и мы не стали рисковать». «Насколько сильно меняется?» «По-разному, ваша светлость. Иногда просто деревья кажутся странными, а другой раз какой-то куст пытается тебя сожрать. Рядом с границей такое редко встречается, но тоже бывает. Звери-то высоких рангов только из глубины приходят всегда. На краю только мелочь перворанговая водится. С растениями то же самое. И что там в центре зараженных земель творится, не знает никто. До нас не доходило ничего, и слава богу. А вы с какой целью интересуетесь?» «В плане расширения кругозора. А вдруг пригодится?» «Помню я, как вы про иглобоя спрашивали», — проворчал Ратай. «Тоже, на всякий случай». Я уже собирался ответить, но не успел. Сидевший за рулем Серый внезапно выругался, а потом меня бросило на сидевшего рядом Полоза. Снаружи послышался глухой рев. За разговором я перестал контролировать окружающее пространство, полностью положившись на дружинников. Думал, что до границы доедем без проблем, и ошибся. «К бою!» — мельком взглянув в окно, рыкнул Аршавин. В его руке возник пылающий кинжал, и Ратай толкнул бронированную дверь в сторону. Следом за ним нырнул в проем Боров. Снаружи уже слышалась стрельба. Я быстро переместился к выходу, но вмешаться не успел. Перед мордой нашей машины лежала окровавленная туша матерого кабана. Никакой магии я в нем не ощутил. Может, поэтому и не успел вовремя отреагировать. «Шашлык заказывали!» — весело крикнул один из новобранцев, которые успели за это время добежать до нас. Для себя отметил, что все парни-пичуги были готовы к бою и бдительно осматривались по сторонам. «Ерунда какая-то», — проворчал Аршавин. «Чего он под колеса бросился? Обычное зверьё к машинам близко не подходит». Из кустов в десятки метров от нас вылетел лось. Животное без малейших колебаний бросилось в нашу сторону. Дружинники тут же подняли оружие, но Сахатый пронесся мимо и скрылся на другой стороне дороги. Зверь был в ужасе. Такое бывает, когда обитатели леса спасаются от пожара, когда уже нет разницы, кто бежит рядом с тобой, враг или друг. «Не торопитесь с выводами, Николай Петрович», — прислушиваясь к своим ощущениям, произнес я. «Всем выйти из машины и приготовиться к бою». Что-то надвигалось на нас от границы аномальной зоны. До нее было меньше километра, и мы так и не доехали до тех ловушек, которые вчера установил Ротай. Обрывки родовой сети молчали. У меня появилось почти физическое ощущение надвигающейся лавины аспекта воздуха. «Расстояние 200 метров», — прикрыв глаза, произнес я. «Аспект воздуха. Очень много аспекта воздуха». «Твою налево!» — выдохнул Ротай, и тут же разразился серией приказов. «Бойцы с амулетами в первый ряд. Стрелки на крыше машин. Серый, ежа. Вездеходы на край зарослей. Шустрее, шустрее!» 100 метров, пытаясь нащупать источник магического возмущения, произнес я. «Шатун, не могу найти причину. Что это такое?» «Ураганный вепрь, ваша светлость. Сильная тройка. Вы его не найдете, пока он не атакует. Главное — пережить первый удар. Я буду впереди». «Нет. Держите строй. Попробуем сделать иначе. Боров, доставай запасы из Сибыкина». Я быстро перебрался на крышу вездехода, где уже сидели трое стрелков. Поток воды из фляги хлынул вверх. Сегодня был первый случай, когда можно было не заботиться о запасе маны. Хорошо бы еще перейти к нормальным заклинаниям вместо примитивных линз, но работать приходилось с тем, что есть. Я поднял струю воды на 7 метров и там начал формировать шар. Всего за 10 секунд удалось вкачать в сферу половину емкости своей фляги. На тонкой ножке вся эта масса держалась с огромным трудом. Из леса потоком хлынули мелкие животные. Среди обычных зайцев мелькнули дымные следы огнелиз. Боров вытащил из грузового отсека бочку и попытался закинуть ее ко мне на крышу. Получилось у него только со второго раза. И от перегрузки накопитель у меня на поясе начал греться. Я залпом опустошил вторую сферу разума и одним ударом сбил крышку с бочки. Внутри плавали куски шкуры иглобоя. Из леса послышался нарастающий грохот, словно совсем рядом с нами гремел гром. Звери третьего ранга отличались сильной связью со своим аспектом. Иногда, как в нашем случае, даже могли переходить в нематериальную форму. Но атаковал вепрь почти так же, как его обычный сородич. Я втянул все содержимое бочки в созданный шар воды и тут же обрушил эту странную булаву на заросли за пределами дороги. Грохот стих, и я ощутил, что тварь готовится атаковать. В точке, куда рухнула заполненная иглами сфера, появился фокус всей прущей в нашу сторону энергии, и я ударил на опережение. «Щиты!» — заорал я. Вся рассеянная в пространстве энергия аспекта воздуха разом всосалась в тело вепря. Что-то сверкнуло, и из кустов в нашу сторону вылетело окутанное потоками воздуха чудовище. Здоровенная тварь уверенно неслась на Ротая, а секунду спустя в спину животного ударили десятки игл. Часть ушли в сторону. Сработала природная защита монстра. Но потоков воздуха вокруг тела вепря не хватило, и почти половина снарядов воткнулась в его тело. Остальные ударили в поднятые щиты дружинников. Еще часть со свистом пролетела над нами. Вепрь дико взревел. Внезапная боль словно подстегнула его бежать еще быстрее. Однако надолго сил чудовища не хватило. Яд иглобоя быстро распространился по телу зверя, и еще через пару шагов оно рухнуло на землю в шаге от ног Ротая. Шатун тут же шагнул вперед. Полненосно перехватив нож обратным ухватом, Ротай дважды мощно ударил рукояткой в висок обездвиженного животного. Даже в нескольких метрах на крыше вездехода, где я стоял, был слышен отчетливый хруст. «Сети!» — рявкнул Шатун. «Убрать щиты! Если дернется, пристрелите! Удержать его в физической форме мы все равно не сможем. К кустам не подходить. Если кто-то схлопочет иголку, то будет лежать тут, пока мы не вернемся назад». «Я соберу остатки», — произнес я и начал окутывать раскиданные куски шкур водяными линзами. «Во дела», — пробормотал один из новобранцев. «А говорили, что глава рода Разумовских только пробуждение прошел». «Заткнись, Тетерев», — коротко произнес Пичуга. «Спасибо бы лучше сказал его светлости, что задницы наши прикрыл». Козырев стоял во втором ряду вместе со своими бойцами и готовился атаковать вепря следом за Ратаем. Парни очень быстро вспомнили старые навыки. Я думал, что это займет значительно больше времени. «Зверя добейте», — приказал я, — «чтобы не отвлекаться потом. До вечера мы точно не вернемся, а когда он придет в себя, неизвестно». Остатки шкур вернул в ту же бочку и крепко ее запечатал. Итогом скоротечной схватки стал добытый нами зверь третьего ранга и потеря двух сфер накопителя. Оставалось еще три, но день только начался. «Можем отправить одну машину в поместье, Ярослав Константинович», — предложил Ратай, — «чтобы добыча не испортилась». «Подморозь его лапами водянок. Пока рано возвращаться. Сначала проверим остальные ловушки. Есть у меня ощущение, что утро у нас будет очень удачное». Аршавин быстро кивнул и отправился выполнять мой приказ. На самом деле я был полностью уверен в том, что все ловушки заполнены добычей. А еще сильно переживал из-за того, что Ратай поставил их слишком мало, потому что в чистом аспекте воздуха, который переполнял тело ураганного вепря, присутствовал едва ощутимый привкус ментала. А подобное могло быть только в одном случае, когда кто-то вмешался в разум зверя извне. «По машинам!» — пару минут спустя рыкнул Аршавин. «Стрелки на крыше! Всем смотреть в оба! Если что-то еще вылезет, бить на поражение!» Аршавин запрыгнул в салон вездехода и захлопнул за собой дверь. Потом хмуро посмотрел на меня. «Мне это не нравится, Ярослав Константинович», — не стал скрывать Ратай. «Вепри не появлялись здесь уже несколько лет». «Как и все остальные», — кивнул я. «После того, как проверим капканы, надо будет разделиться. Часть отряда отправим прочесывать лес на случай, если кому-то из монстров удалось пройти через полосу капканов. Свяжусь с ребятами в гнездах. Нам нужна подробная информация о перемещении тварей за последние сутки». «Если что-то было, то они бы уже сообщили, ваша светлость», — ответил Аршавин и тут же замолчал. Пару мгновений мы смотрели друг на друга, а потом Шатун зло ударил по стенке вездехода и схватился за рацию. «Белка, прием! Как обстановка? Едем тебя менять! Бельков, прием!» Через пару минут стало понятно, что вся центральная часть нашей границы осталась без наблюдателей. На запрос Ратая ответил только дружинник из самого дальнего гнезда. И самое неприятное в этом было то, что дыра в обороне владения находилась прямо напротив Сибыкина. «Разделяемся!» — когда Шатун закончил переговоры, приказал я. «По одной машине к каждому гнезду. По прибытии всем доложить обстановку. Половину дружины из поместья направить в Сибыкина». «Ярослав Константинович!» — тут же возмутился Ратай. «Не спорь! Свяжись с Олегом и прикажи всем укрыться в домах до прибытия бойцов. Пока не узнаем, сколько тварей на нашей территории, никому на улицу не выходить. А теперь дайте мне несколько минут тишины». За рулем нашей машины встрепенулся Серый. Аршавин тут же крепко сжал его плечо и негромко произнес: «Не паникуй, боец, какая-то только предосторожность». Я откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. «Похоже, придется пересмотреть мои планы на сегодня. Если все так и дальше пойдет, то уже к обеду я буду пуст, как кошелек бродяги. В такой ситуации думать о серьезных вещах точно не приходится». Коснувшись родовой сети, принялся искать следы недавних возмущений. Внимание обращал на любую мелочь. Дырявая сеть не могла дать мне полной информации о происходящем на моей земле, но какие-то обрывки выудить из нее получилось. Спустя несколько минут обнаружил след крупного зверя в районе третьего гнезда. Что-то большое прошло мимо нашего наблюдателя и скрылось в лесу. К моменту, когда мы доехали до наблюдательного пункта Белки, я уже точно знал о четырех монстрах, которые бродили по моим владениям. Аршавин не стал тратить время на крики и за пару мгновений взлетел наверх по стволу дерева. Сверху упала веревка, а следом спустился с телом дружинника на плече Ратай. «Мертв», — угрюмо произнес Шатун. «Из чего так крупного стреляли? Хорошо подготовились твари». Ожила рация на плече Аршавина. В двух других гнездах ситуация была такой же. За это утро я потерял сразу троих дружинников, которые служили роду последние 5 лет. И это вызвало во мне такую волну ярости, что стоявшие рядом бойцы невольно отошли от меня на несколько шагов. «Что по остальным?» — глухо спросил я. «То же самое, Ярослав Константинович. Дальнобой. Враги точно знали, где находятся гнезда, и били наверняка». «Рассыпаться по лесу», — приказал я. «Ищите следы. Передай, чтобы то же самое сделали у других гнезд. Противник действовал слишком нагло. И я ни за что не поверю, что он пришел на мою землю пешком». Бойцы разбежались в разные стороны, но ничего обнаружить им не удалось. Только один из ребят Пичуги нашел вмятину на земле в почти 5 сотнях шагов от гнезда. Там же лежала стреляная гильза. Следы неизвестного стрелка исчезали через несколько метров. «Защита на нем, ваша светлость», — сплюнув в сторону, проворчал Ратай. «Поэтому его белка и не заметил». «Остальные?» — коротко спросил я, и Козырев внезапно поежился. «На третьем пусто», — ответил Ратай и коснулся рации. «Леший, что у тебя?» «Есть след квадроцикла, Шатун», — прозвучал из рации голос дружинника. 600 метров от гнезда, на больших катках. Долго стоял, потом уехал. Ведут в сторону аномалии». «Разделяемся», — негромко произнес я. «Из новобранцев сформируют 3 группы. Примерные координаты чудовищ на нашей территории я дам. Все они выше 3, аспекты земли и огня. В каждой группе, чтобы было по 1 дружиннику с защитным амулетом. Уничтожить всех аномальных зверей. Потом прочесать территорию. Работайте пешком. Старички и половина парней Пичуги грузятся в вездеходы. Из имения нужно пригнать еще 2 машин, чтобы перекинуть наши силы к точкам, где родовая сеть заметила монстров». Не дожидаясь ответа Ратая, я развернулся и направился к бежавшему неподалеку ручью. Ярость колокотала в груди, угрожая заполнить весь разум без остатка. Подобную выходку прощать нельзя. И мне было плевать, сколько против нас врагов. Каждый из них заплатит полной мерой. «А мы куда, ваша светлость?» — подойдя ко мне, спросил Аршавин. К этому времени я уже заполнил флягу до отказа и вытянул из домашнего накопителя часть маны, перекинув ее в свой артефакт. «Прокатимся», — поднявшись, негромко ответил я. «Сегодня утром наши недоброжелатели изволили поохотиться на моей земле, Николай Петрович. А теперь поохотимся и мы».